Сама она уже держалась с невозмутимостью. Относясь к жизни философски, она быстро подлаживалась к обстановке. Каких-то четверть часа, и следы уныния исчезли с ее лица, которое обрело привычную живость выражения. Она принялась петь со злорадным удовольствием, и по мере нашего продвижения вперед, казалось, приходило в изредка свойственное ей игривое настроение. Но веселилась она в таких случаях в одиночку. В чем бы ни заключалась причина ее настоящего веселья, мадам не объявила о ней. Когда мы приблизились к разрушенной кирпичной стене в прежние дни голубятни, она так оживилась, что немыслимо размахивала корзинкой и скакала под свой мотив. Забавляясь, она упала на траву в тени разрушенной стены, увитой плющом, и открыла корзинку. Мадам пригласила меня присоединиться к ней, но я отказалась. Надо отдать ей должное, она мигом рассеяла мои подозрения в отношении отравы, ведь сама проглотила все, что было в корзинке. Читателю, однако, не следует думать, будто веселье, мадам, означало, что я прощена. Ничего подобного. Ни разу не обратилась она ко мне на обратном пути домой. Когда же мы приблизились к террасе, она сказала: «Будьте любезны, Мот, погуляйте 2-3 минуты в Голландском саду, пока я побеседую с мистером Руфин в его кабинете». Она высоко держала голову, говорила и усмехалась. Тогда я гордо, хотя с печалью на сердце, повернулась и без рассуждения пошла в указанный ею затейливый маленький садик. Я была удивлена и очень обрадована, увидев там отца. Я подбежала к нему с криком: «О, папа!» Потом запнулась и только добавила: «Можно с вами поговорить сейчас?» Он улыбнулся мне доброй и грустной улыбкой. «Ну, выскажись, Мот». «О, сэр, я хочу сказать лишь вот что. Я умоляю вас ограничить наши с мадам прогулки парком». «Почему же?» «Я боюсь гулять с ней». «Боишься?» — переспросил он, строго взглянув на меня. «Ты получила недавно письмо от леди Ноулс?» «Нет, папа, уже больше 2 месяцев не получала». Он помолчал. «Но почему ты боишься, Мот? Однажды она водила меня к церкви Скарсдейл. Вы знаете, сэр, какое это уединенное место. И так напугала, что я отказалась идти с ней на кладбище». «Но она отправилась и бросила меня одну у ручья, а там проходил какой-то дерзкий мужчина. Он остановился и заговорил со мной. Наверное, хотел надо мной посмеяться. Он совсем меня перепугал и не уходил, пока не вернулась мадам». «Мужчина был стар или молод?» «Молод. Он мог быть сыном фермера, но держался крайне бесцеремонно. Стоял и говорил со мной, не интересуясь, хочу я того или нет. А мадам нисколько не обеспокоилась и потом еще посмеялась над моим страхом. Мне с ней на самом деле очень тревожно». Отец вновь окинул меня проницательным взглядом, потом, нахмурившись, опустил глаза и задумался. «Ты утверждаешь, что тебе с ней тревожно? Что же именно тебя тревожит?» «Не знаю, сэр. Она любит пугать меня. Я боюсь ее. Все мы, наверное, ее боимся. Слуги и я». Отец презрительно покачал головой и проворчал: «Все вы глупы. А сегодня она ужасно рассердилась на меня за то, что я не хотела опять идти к церкви Скарсдейл. Я так ее боюсь. Я...» Неожиданно я расплакалась. «Ну-ну, малышка Мот, ты не должна плакать. Она тут только для твоей пользы. Если ты боишься ее, пусть твой страх и нелепый, будь по-твоему, отныне ваши прогулки ограничиваются парком, я скажу ей». Сквозь слезы я горячо поблагодарила отца. «Однако, Мот, остерегайся предвзятости. Женщины склонны к неоправданным и резким суждениям. Из-за предвзятости пострадала наша фамилия. Нам надлежит с крайней осторожностью судить о людях, запомни». В тот вечер в гостиной отец со своей обычной внезапностью объявил: «Что касается моего отъезда, Мот, я получил утром письмо из Лондона и, думаю, отправлюсь раньше, чем предполагал. Какое-то время нам предстоит обходиться друг без друга. Не беспокойся, ты останешься не при мадам де Ларужьер, но под присмотром человека из нашей семьи. Хотя все равно малышке Мот, наверное, будет не доставать ее отца-старика». Он говорил таким ласковым голосом, так ласково глядел на меня с улыбкой и слезами в глазах. Его нежность была мне непривычна. Изумившись, переполненная восторгом, любовью, я странно разволновалась, вскочила, обвела руками его шею и беззвучно расплакалась. Он плакал, я думаю, вместе со мной. «Вы говорили, кто-то появится, кто-то, с кем вы уедете. О, вы любите кого-то больше меня?» «Нет, дорогая, нет, не люблю боюсь. И мне жаль покидать тебя, Мот, малышка. Ненадолго, только ненадолго, молила я. Да, дорогая, сказал он со вздохом. Я уже собралась расспросить его обо всем подробно, но, вероятно, он догадался о моем побуждении, потому что сказал, давай больше не будем об этом. Но помни, Мот, что я говорил про дубовый шкаф, ключ от которого здесь. И он вытащил ключ, как в тот раз. Ты не забыла, что должна сделать в случае, если доктор Брайерли приедет в мое отсутствие? Нет, сэр.